Он: «А ты не будешь смеяться?» Она: «Конечно, не буду». Он: «Дай честное слово». Она: «Ты же знаешь». Он: «Ну, окей, слушай. Вот, например, этот период, ну, который у девочек и у женщин, я имею в виду, в смысле месячные, когда кровь. Это что, именно по ночам бывает?» Она: «Нет». Он: «А как?» Она: «Раз в месяц». Он: «А-а-а». Пауза. «Понятно». С детской важностью: «Я теперь знаю, почему девочки иногда так много времени проводят в туалете». Она: «Ну да, они там макияж делают. А мальчики почему иногда так много времени проводят в туалете?» Он, слегка ее обнимая: «У тебя красивая грудь, большая». Она: «Не видел такой никогда?» Он: «Не видел». Она: «Осмелюсь спросить, сэр, за сколько же это лет?» Он: «За 31 год с момента рождения». Внезапно, словно опомнись: «Но из этого ничего не вытекает. Ты не можешь делать обо мне какие-либо выводы». Она: «Ну, один-то вывод я уже сделала». Он, отстраняясь: «Какой?» «Впрочем, мне это не интересно». Пауза. «Ну, если что-то хорошее, то можешь сказать». «Это хорошее?» Она: «Я не знаю». Он: «Перестань». «Конечно, ты знаешь». Пауза. «Ну?» Она угрюма и нежна: «Обожаю тебя. Обожаю. Вот и все». Он: «Это твой вывод?» Она: «Это мой вывод». Он, заметно приободрившись: «Не такой уж плохой вывод. Еще соку? Нет?» Из зала раздается взрыв воплей и свист вперемешку с громом отдельных, пока еще диссонансных аккордов электрогитары. «Сейчас начнут. Шит, как назло, мне надо пописать. Ты не хочешь? Нет? Подожди меня, ладно?» Исчезает в дверях мужского туалета. Сцена 16 в мужском туалете. Заходит в кабину, запирает дверь, спускает джинсы, плавки, садится на унитаз. Отстегивает от ремня джинсов мобильный телефон, набирает номер, гудки, щелчок, музычка из кинофильма «Мужчина и женщина», голос компьютерной женщины. «Hello, меня зовут Жаклин, а тебя?» «Oh, nice, wonderful». «Как ты хочешь это делать? Ты не против, если мы пойдем в кухню?» «О, это большой enjoyment — делать любовь в кухне, в то время, когда я готовлю для тебя апельсиновый сок. У меня большая грудь. О, какой ты нетерпеливый, my darling. О, у меня густые белокурые волосы, голубые глаза, аппетитная попка. Мне 19 лет. О, какой ты сильный. О, подожди. У тебя длинный и толстый, очень твердый прик. У меня горячее и нежное влагалище. Оно узкое и влажное, как у варшавской гимназисточки. О, мой любимый! О, нам хорошо вместе, isn't it? О, you drive me wild. О, yes, yes, yes, this is nice, isn't it? Oh, yeah, yeah, please, not so fast, sweetheart.